заботами своими ты. Отдыхаю я, не видишь, разве ты не видишь ты? Созерцаю я покой, и душой, и сердцем стой, не рви. Связь мою с природой стой, нарушать не спи, постой, уймись. Кой веки я расслабился и отошел от дел. По боку друзья, работа, путь не все то не удел. Созерцаю я покой, и душой, и сердцем стой, не рви. Связь мою с природой стой, нарушать не смей, постой, уймись. Луна для ночи, солнце есть день. Мне надо очень на время в тень. К день рифма тень, к день рифма тень, к день рифма тень, к день рифма тень. За жизнь, за бег, рывок на разные дистанции. Не даешь побыть собой, в согласии с собой мне ты.